Нетерпение. Начало капельника 7147 года от сотворения мира. Март 1638 года от Рождества Христова. Азов. Вся жизнь у попаданца в эти дни была сплошным нетерпением. Удивительное дело, пропал аппетит, и не хотелось разрядить накапливавшееся напряжение выпивкой. Еще поразительнее, что на сходные симптомы пожаловался срач-короб. В другое время Аркадий посчитал бы, что он прикалывается или задумал какую-то каверзу, но сейчас поверил сразу. Нетерплячка по легко опознаваемым признакам без затруднения определялась у большинства посвященных. Вот-вот все должно было решиться. Все, что могли, они уже сделали, теперь оставалось ждать. Ну и надеяться, что все пройдет как задумано. От них теперь в данный момент ничего не зависело. Очень неприятное ощущение. Попаданцу показалось, что именно им со срач-коробом было тяжелее всего. Другие могли обратиться за поддержкой и помощью к Богу, а у двух друзей с искренностью молитв была напряженка. С некоторым запозданием до Азова дошло известие, что султан Мурат вышел в поход, предварительно казнив одного из остававшихся в живых братьев. В паучьей семейке османов подобные поступки были нормой, но властный Кёслем-султан удавалось долгое время сохранять жизнь всем своим сыновьям. Однако потерявший детей во время эпидемии чумы Мурат почему-то возненавидел родственников османов лютой ненавистью. Теперь даже мать не всегда была в силах установить присущий османам инстинкт убивать потенциальных претендентов на престол. Она сумела на этот раз вымолить жизнь только для Ибрагима. Долго добиралась весть из Стамбула из-за льда, еще покрывавшего прибрежную зону Азова и Дон. Гонцу пришлось высаживаться в контролируемой Хмельницким, к великому неудовольствию Иноедгирея и его приближенных, Кафи, и добираться оттуда верхом. Это еще раз продемонстрировало атаманам, что Азов не очень подходит для столицы. Так досадившая Аркадию метель закончилась, и в Приазовье началась весна. В степи появились первые цветы, слышались трели птиц, довольных наступлением тепла. К Азову потянулись казаки, зимовавшие в других городках. Отлеживать бока получилось мало у кого из них. Теперь все мечтали отыграться в походах за пережитые зимой тяготы. Им были обещаны великие победы и богатая добыча, и все готовы были из штанов выскочить для реализации этих обещаний. После грандиозных свершений предыдущего грабительского сезона в этом ожидалось нечто совсем невероятное. Слухов о цели предстоящих походов ходило много. Чаще всего назывались Синоп и Трапезунд. После погромов в 20-х годах османы успели их отстроить, и добыча там должна быть знатной. Проблем у татаринова и других атаманов прибывало с каждым днем. Зиму и в этот раз пережили с трудом. Отсутствие собственного землепашества сильно ограничивало военные возможности всевеликого войска Донского. А уж махать веслами совсем невозможно. Несмотря на щедрые дары царя Михаила и успешные грабежи на Малоазиатском и Румелийском побережьях, еды хватило впритык. Слишком много набежало с Малой Руси людей. Немалую их часть пристроили в захваченных у черкесов землях, но и оставшихся в Северном Приазовье было избыточно много для скудного на нынешний момент продовольственного ресурса Дона. Еще осенью пришлось избавиться почти от всех рабов османского и черкесского происхождения. Их продали на русских рынках, зачастую совсем по дешевке. Кроме способных заплатить за себя выкуп, естественно. Этих берегли и кормили досыта. Неплатежеспособных татар выкупили тогда же османские купцы. Весной было запланировано посеять хлеб в Приазовских и Притемрюкских землях, для чего было оставлено зерно для посева. Атаману Петрову уже несколько раз приходилось отбиваться, пока сугубо словесно от желающих пустить этот запас на прокорм прибывавших к городу казаков. Но пока еще не посеянное зерно взойдет, созреет и будет собрано. Разрешение земледелия на новых казацких территориях по-прежнему вызывало у немалой части донцов раздражение. Так что с распространением этого нововведения на остальные донские земли в ближайшее время спешить не стоило. Сначала предстояло защитить хлебопашество здесь, на новых казацких землях. Собираться-то казаки собирались, а за зиму по грабежам соскучились, а с посадкой на корабли и поспешили бы, да как плыть? На море лед прибрежный взломался, однако на поверхности воды плавали льдины, а Дон же был еще скован от истоков до устья. Нетерпеливые выходили на речной лед по нескольку раз за день. К сожалению, быстрее таять он от этого не стал. Корабли предусмотрительно расположили в Темрюке, но до него-то надо было добраться. После нескольких дней советов и обсуждений решили, что к 3000 казаков, засевшим в Темрюке и его окрестностях с осени, пойдет на помощь для подготовки флота к походу еще столько же, на конях. Посадить в седло всех было затруднительно. Для этого на Дону элементарно не хватало лошадей. Да и крепкую сторожу против новых соседей калмыков снимать было нельзя, хоть и клялись те в вечной дружбе. Кочевники, они и есть кочевники. Образ жизни диктует психологию. Большинство казаков знало о планах верхушки только в общих чертах, без важнейших подробностей, на чем изначально настаивал Аркадий. Атаманы согласились, что предоставление такой информации всем казакам одновременно и посылка сведений о своих намерениях врагам. Но и не зная подробностей предстоящих боевых действий, казаки изнывали от нетерпения. Когда же закончится эта проклятая, голодная и холодная зима? Когда же можно будет выйти в поход? Была для беспокойства Аркадия и атаманов еще одна причина — финансовая. В связи с предельной простотой казачьего законодательства им уже начали сниться кошмары. С собой в главной роли на торжественном повешении или, что еще более вероятно, утоплении. Смерть утоплением, странное дело, считалась наиболее позорной казнью среди пиратов Черноморья. Так казнили только очень разозливших казаков людей. Странно, потому что все они постоянно ходили под угрозой смерти в воде. Чайки и струги не слишком подходили для плавания по бурному морю. Застававшие в походах казаков бури часто собирали среди них обильную жатву душ для князя тьмы, что не мешало им отправляться в морские набеги вновь и вновь. Тревожиться же приходилось всерьез, так как за необоснованную растрату общественных средств другого, кроме казни, наказание не предусматривалось. А потратиться на организацию диверсионно-террористической операции пришлось капитально. Не удалось уложиться и в 10 тысяч золотых. У Аркадия и атаманов, даже если они сложились бы, таких свободных средств не было, пришлось залезать в общаки Запорожский и Донской. В связи с переизбранием отчитываться перед кругом не пришлось атаманам ни Запорожья, ни Всевеликого войска Донского. Но время шло. Известия из Малой Азии не приходили, и перед растратчиками замаячили очень неприятные перспективы. Одно дело рассказать потом о великом успехе, уничтожении самого султана, стамбульского повелителя, под такое и весь общак списать могут. Его в конце концов можно восстановить, пошарив по тем же прибрежным малоазиатским городам. И совсем по-другому, фатально неубедительно будет выглядеть доклад, если покушение не удастся. Казаки вряд ли прислушаются к оправданиям наподобие «мы задумали, но нам не повезло». Общак у бандитов святое. Подписавшиеся под градом аргументов и уговоров на оплату операции весло атаманы деньги спонсировали, а теперь мучились в ожидании. Был при этом и юмористический эпизод. На естественный вопрос татарина «а при чем тут весло?» Аркадий, вспомнив киноклассику, уверенно ответил: «А чтоб не догадались!» И в отличие от скептического 20 века, слушатели прониклись. Вертеть пальцем у виска никто не стал. Впрочем, в этом обществе при самых грубых и незатейливых шутках всерьез о глупости оппонента заявлять принято не было. вероятно, из-за специфики деятельности. Нет, без нормальной экономики здесь ничего не построишь. А нормальную экономику должны строить нормальные люди, а не бандиты-живорезы. Дьявол, надо не ждать исхода татар, а разослать приглашение в Европу уже сейчас. Пока эти приглашения дойдут, пока кто-то им поверит и зачешется на переезд, пока сюда доберется. Прав был Джек Лондон, время не ждет. От нетерпения изнывал в кафе Хмельницкий. К ожиданию таких желанных вестей из Малой Азии примешивалась тревога. Его запорожцы помогли Инаед-Гирею одолеть своих врагов, клан Мансуров, призвавший на помощь османов. Зиновию удалось тихой сапой захватить Кафу, Балаклаву и еще несколько крымских портов. Тогда, осенью, здесь всерьез опасались большого османского десанта. А в умении защищать или брать крепости преимущество казаков над местными воинами не вызывало сомнения даже у самых заядлых крымских патриотов. Казаки укрепились в прибрежных крепостях при помощи самих татар, и уходить из них, передавая хану контроль над ними, не собирались. Так что крымские татары на данный момент владели, как и прежде, только Гизлёвом, Евпаторией. Кошевой атаман не ленился почаще проверять лично, как несут службу часовые, торопил нанятых работников, чинивших укрепления, кляня про себя турок, допустивших такое их ветшание. Какие бы реформы ни проводил султан в Стамбуле, на окраинах турки оставались турками. Однако с каждым днем Хмельницкий чувствовал себя в Крыму все неуверенней и неуверенней. На улице вступила в свои права весна, а его душу сковывал холод страха. Богдан не показывал тревоги посторонним, но они и сами имели головы и глаза. Не надо было иметь ум и хитрость великого политика, чтобы почувствовать приближение большой опасности. При регулярных встречах с мурзами, даже из ширинов, всегда поддерживавших Инаед-Гирея, он ловил на себе все чаще совсем недружественные взгляды. Было ясно, что больше месяца такая неопределенность не продлится. Либо в Анатолии случится то, что задумано в Азове, либо ему с запорожцами придется убегать отсюда на кораблях, бросив большую часть награбленного. Возможен еще вариант прорыва с боем из Крыма таборами сквозь атакующие тумены врага. И врагами ему будут все крымские татары, вне зависимости от родовой принадлежности. В 28-м году Трясили после гибели Дорошенки под Кафой, такое удалось. Но получится ли повторить второй раз, еще вопрос. Шпионская сеть, которую он успел создать, приносила очень плохие новости. Запретом набегов на Русь были недовольны все маломальски значимые мурзы и их воины. Пока шла гражданская война, они грабили друг друга. Но вот наступил мир, казалось, желанный и угодный Аллаху. А крымская элита ополчилась против своих недавних союзников. Вопреки просьбам хана, Зиновий приказал никого, кроме запорожцев, в цитадели занятых крепостей не пускать и быть всем казакам в боевой готовности. Долго терпеть это положение мурзы не могли бы по чисто экономическим причинам. Влияние мурзы в немалой степени определялось количеством подчиняющихся ему воинов, а воинам надо платить, причем много больше, чем пастухам. Где взять на это деньги, как не в набеге? Следовательно, они или должны были резко сократить свои ряды, или сместить мешающего добывать денежку хана. Нетрудно было догадаться, какой вариант из этих двух они предпочтут. Горел в нетерпении, и чего уж там, страхи и сомнениях, хан Инаед-Гирей. В собственном Бахчисарайском дворце начал чувствовать себя как волк в ловушке. За два последних месяца на него было уже три покушения. Последнее не удалось только чудом, милостью Аллаха. В момент удара кинжалом он поскользнулся, и лезвие лишь чиркнуло по уху. Второго удара телохранители убийцы нанести не дали, зарубили его. Конечно, хорошо, что они спасли ему жизнь. Второго удара ему бы не пережить. Однако покушавшийся был близким родственником одного из самых влиятельных ширинов, до этого отчислившегося его горячим сторонником. И у хана появилось сильное сомнение, что он был перекуплен врагами. Скорее всего, два из трех покушений были организованы не мансурами, а ширинами. Он знал о том, что растет недовольство среди знати, в том числе поддержавшей его в войне с излишне усилившимися мансурами и опять хотевшими загнать крымскую армию в несусветную даль османами. Тогда он был нужен, сейчас стал мешать. Всем нужна была добыча, а он запретил под страхом смерти набеги на Русь. На Черкесию же теперь не пройти. И донцы невероятно усилились, к тому же за их спиной калмыцкие орды появились. Аллах милосердный, как ему хотелось поделиться с отдалявшимися от него приближенными известием о грядущих событиях в Анатолии, о перспективах, открывающихся перед ними. Но, увы, этого нельзя было делать ни под каким видом. Уж очень хрупкие и легко нарушаемы были эти планы, хоть и невероятно привлекательны. Ему оставалось крепиться, терпеть и молиться Аллаху об удаче задуманного неверными плана. Наверное, он бы не выжил, если бы не объявил о готовящемся весной большом набеге на Молдавию и Силистрию. Мурзы знали о возможности взять там большую добычу, и их давление на хана заметно снизилось. Но вряд ли такой поворот дела устроит султана. Оставалось надеяться, что казаки успеют раньше. Росло ли нетерпение на землях Малой Руси? Да, но это слишком неточное определение. Малая Русь горела. Горели сельские хаты, дома мещан в городках, православные храмы. Дым от них поднимался к небу, но Господь молчал. Зато зверства панских карательных отрядов вызвали взрыв ненависти и возмущения у селян, мещан и православных монахов. Пользуясь обещанной им панами безнаказанностью, каратели не стеснялись в удовлетворении своих желаний. Грабили, убивали, насиловали в свое удовольствие. Православные пытались оказывать сопротивление, однако силы в таких столкновениях были слишком неравны. Даже неплохо вооруженные селяне не могут быть серьезными соперниками для профессиональных воинов. Да, оружия в Малой Руси было на удивление много, причем оружия огнестрельного с новомодными кремневыми замками, но победу в бою дает не оружие, точнее, не только оно. Победа достается умелым, понюхавшим пороха в боях воинам под руководством опытных командиров. Магнаты старались для усмирения хлопов на Украине нанимать самых лучших. Многочисленные столкновения с карателями заканчивались обычно не в пользу мирных жителей. Иногда панских гайдуков удавалось отогнать и нанести живорезам серьезные потери. Но каратели вскоре возвращались многократно усиленные и сторицей отплачивали храбрецам за свой страх и перенесенное унижение. Пока эти многочисленные местные поражения не привели к отчаянию и апатии людей, но недовольство запорожцами нарастало. «Где эти народные защитники?» — спрашивали люди. «Почему они не спешат на помощь против врагов православного люда?» Лирники рассказывали о скором конце панского насилия, но трудно верить в обещания, когда вокруг такая несправедливость. Было ясно, что в этом году большая война здесь неизбежна. Только что с ума не сходили, хоть и были близки к этому, несколько пластунов в самом сердце вражеской земли на центральном плато Анатолии. Все они хорошо говорили по-турецки, знали, как необходимо вести себя в османском обществе. Впрочем, они не пытались выдать себя за осман. Это было бы куда труднее, чем роль венецианских купцов, приехавших закупать здесь шерсть. Шерсть была одним из главных экспортных товаров Османской империи. Никого такой визит не удивил. Разве что по срокам купцы не угадали, приехали слишком рано. Зато успели познакомиться с местными овцеводами и торговцами шерстью. Пока венецианские торговцы Среди них было два выходца из Италии, разоблачение им не грозило. Ничего не покупали, чего-то выжидали. Местный люд удивлялся такой пассивности, но не слишком. Кто может понять этих франков, если они часто и сами себя не понимают? Понести такие большие расходы на приезд сюда и сидеть без дела, чего-то ждать, воистину Аллах лишил неверных разума. Казаки же под видом поездок по окрестностям готовились к делу, для которого их сюда прислали, и молили Бога об удаче.